Номер 39. Плеть справедливости. Территория кампус. Нестись со всех ног по белому городу к ведьме, скрываясь в тени и прикрывая голову старым платком, это напомнило Эллен былые времена. Опасение быть пойманной, колкое ощущение угрозы. Все как в открытом мире. После трагедии с осажденным горожанином самое большое скопление эфелианов было в жилых корпусах ведьм. Они бурно обсуждали произошедшее, споря и крича. Но нашлись и те, кто, глядя на труп, в страхе пятился назад. Эллен была в своей квартире, когда совершилась месть огню. Открыв окно нараспашку, ничего не подозревая, она кропотливо занималась лечением сожженных рук, как вдруг услышала разговоры о сгоревшей ведьме. Для возгорания ненависти достаточно одной искры или, как, например, подброшенного сожженного тела. Эллен хотела помчаться в эпицентр и все объяснить разгоряченной толпе, но голоса в голове стали чаще давать о себе. Слишком часто. И при каждой подобной мысли боль простреливала виски, как вбитый гвоздь. Намек был более чем понятен. К трупу она не попадет. Задыхаясь, будто в бреду, она бежала к ведьме, которая так сильно затянула сроки сделки. Почему гвоздь не простреливал виски при мысли об обряде против душ? Было подозрительно, но тянуть Эллен больше не могла. Дверь в квартиру ведьмы оказалась распахнута настежь, и не успела Эллен переступить порог, как гниль проворчала. «Я почти закончила. Сегодня ты идешь на агентские поля». Она вытирала разлитую жижу на столе. Рядом был флакон, обмотанный красной лентой. «На пороге не стой. Заходи». «Вонючая ты гниль! Почему так затянула сроки?» «А тебя где столько времени носило? Мне пришлось все переделывать». Эллен и сама не знала, почему так долго была без сознания после встречи с Сейджа, потому промолчала. «Никого не бери с собой на обряд». Гниль схватила пузырек и подошла к Эллен. «Чтобы закрыть дверь в голове, нужно иметь чистый разум. Души захотят отговорить тебя, нашептывая, запугивая. Главное, помни цель». Строго закончив, ведьма уверенно вложила ей в руку пузырек, а после, вынув из ремня на талии небольшой складной ведьминский нож, протянула его и добавила: «Ты знаешь, что с этим делать». «Почему нельзя взять обычный нож?» Ведьма схватила ее руку и резко вложила инструмент, напомнив: «Не поддавайся шепоту и помни, зачем ты туда идешь». «Быть принятой, найти здесь свой дом, и тогда белые спины отдадут мне брата». «Ты все еще думаешь, что здесь твой настоящий дом?» С легкой насмешкой спросила ведьма. «Это моя мечта. Ради брата». Она ухмыльнулась. «Называй это как хочешь. Когда выйдешь из здания, не спеши, не привлекай внимания. Но как только окажешься вне жилых домов, беги. Беги так быстро, как только дуют ветры кондуктор Дэн. Беги, как от эфелианских горных волков. Беги». Положив нож и небольшой пузырек в карманы, Эллен в последний раз взглянула на провожающую ее ведьму. Она выдержала паузу, безмолвно прощаясь, и унеслась прочь. Туда, где были сожжены эфелианы огня. Туда, где в прошлом Асентрит оставил след ярости. Нескрываемый соблазн узнать правду, историю заговора, переполнял Эллен. Она уже давно знала, что все вертелось вокруг серого камня, лежавшего в руке одной из жертв в день огненного геноцида. Но как он оказался у эфелианов огня? Тайна оставалась покрыта мраком и мучила исполненного горячим любопытством потомка все сильнее и сильнее. Почти достигнув белых стен, Эллен замерла, когда за ее спиной Неожиданно и так не кстати прозвучал знакомый голос. «Куда ты так спешишь?» Она знала, что Мартин не оставит ее, поэтому старалась придавить приступ тревоги. «И как твои раны на руках?» — поинтересовался сенсор. «Заживают», — нервно бросила Эллен, на что Мартин продолжил. «Души давали о себе знать?» «Нет, я не слышу их. Думаю, они сдались и оставили меня в покое. Нет повода для беспокойства», — уверенно соврала она, собираясь наплести убедительную историю. Но Мартин перебил. «Когда я вернулся к тебе в квартиру, она оказалась пустой. А теперь ты куда-то несешься. Еще и в платке». Эллен напряглась. Он ни в коем случае не должен пронюхать ее план. Но обмануть сенсора было просто нереально. «Я иду за письмом к одной из смотровых площадок». «Письмом?» — удивленно переспросил Мартин. «Почему учебный совет посылает студентов к дежурным постам? Для этой работы есть посыльные. Я как раз видел сегодня парочку. Они бездельничали в библиотеке. Рабочих рук хватает. Зачем им посылать тебя?» Между лопаток Эллен засвербело от сенсорного взгляда. Стало понятно, ложь не сработала. «Почему ты не повернешься?» — вкрадчиво спросил Мартин. «Что-то не так, Эллен?» Она услышала стук каблуков по брусчатке, двинувшейся в ее сторону. «Почему в атмосфере становится напряженно, когда я говорю с тобой?» «Может, ты путаешь это чувство с напряжением атмосферного давления?» «Я вроде не похож на идиота, чтобы путать такие элементарные вещи». Он выдержал паузу. «Давай на чистоту. Врать сенсором — провальная идея». Эллен нахмурилась, почувствовав подозрительное ощущение. «Подстава! Он роется в моей голове!» Мартин отвлекал дикарку словами, пока сам копошился в ее мыслях, где творился сумбур, неразбериха и бардак. «Я занимаю далеко не последнее место в управлении города. Тебе лучше открыто отвечать на вопросы. Не юлить». «Вылезай из моей головы!» «Куда ты спешила и что в пузырьке в твоем левом кармане?» Обескураженная Эллен машинально коснулась того самого кармана, подобным жестом выдавая себя. «Отвечай!» «Да пошел ты, защитник хренов!» С отвращением бросила она. «Прикидываешься принцем, лечишь, а теперь роешься у меня в голове. Говоришь какую-то бредятину про сохранность, хотя сам готов атаковать мирного горожанина. Подонок ты, белянка! Такой подонок, каких еще поискать на джилийской земле надо!» «Как ты смеешь говорить подобное преемнику Дона?» Раздался рев Эфилиана, который моментально оказался в их компании. Мартин хорошо знал его, главу следопытов Дона. Так же, как и он сам, этот Эфилиан был весьма сильным барьером-сенсором. Мартин бросил на гостя встревоженный взгляд, всем своим видом предупреждая, чтобы тот не вмешивался. Но глава следопытов не отреагировал, продолжив: «Грубость в отношении Эфилиана власти наказуема». «Да плевать мне!» — закричала Эллен. «У меня нет времени! Чем дольше я торчу тут с вами, тем большей опасности подвергаюсь!» «Ты слышала, что я сказал?» «Джелида, если вы сейчас не отступите, я...» «Довольно!» — взорвался Мартин. «Красноволосое отродье!» — вдруг зашипел глава следопытов. «Если бы я только был на Джелида Ден в момент геноцида, я бы собственноручно вас всех передушил барьером. Вы бы не устроили такого поджога, а я бы стал героем истории». «Если бы я оказалась в момент геноцида на полях, я бы собственноручно выжгла тебе сначала язык, потом глаза, а следом поджарила бы тебя, как кусок мяса, но так, чтобы целой осталась голова, чтобы отправить ее как подарок твоим родным». «Стража!» — закричал глава следопытов. «Принесите плеть!» Мартин уже почти бросился к нему, но Эфилиан успел сковать сенсора барьером, всего лишь лениво мазнув взглядом в его сторону. «20!» твердо сказал он. 20 ударов плетью. Исполнителем будешь ты. Эллен почти сорвалась бежать, но глава следопытов сковал и ее. Ноги задрожали. Барьер-сенсор безмолвно приказал опуститься на колени, и Эллен упала. Вокруг них стала собираться толпа. Наказание плетью — обыденное дело в Белом городе за общественные беспорядки, неповиновение власти и разжигание межвидовых расприй. Зеваки подтягивались к месту наказания, активно обсуждая виновницу. «Возвести столбы!» — приказал глава следопытов. Двое смотрителей вышли из толпы. Они вытянули руки перед собой, и рядом с Эллен выросли два древесных столба. «Взрастить ведьминские путы!» — крикнул барьер. Вперед вышла ведьма, одна из зевак. Она указала на столбы и, встряхнув кистью, что-то прошептала. С верхушек деревянных креплений стали прорастать зеленые жгуты. Они протянулись к рукам Эллен и, обвив запястья, натянулись. «Не стоит заходить так далеко!» Мартин обратился к барьеру-сенсору, но глава следопытов, вместо того, чтобы ответить ему, показательно обратился к толпе. «Эфелиан огня унизила представителя власти. Вместо почтительных речей она назвала его подонком. Я являюсь свидетелем». Толпа зажужжала, как пчелиный рой. Ни у кого не возникло сомнений по поводу слов барьера. Они, приближенные к создателю Белого города, к Дону. Кто-то даже называл их ангелами, высшими служителями законов мира равноправия. Глава следопытов неспроста сделал такой ход. Он, приближенный к Дону, как и Мартин, знал многое о сенсоре, как и Мартин о нем. Он уже давно подозревал о связи преемника Дона с последним потомком огня. Потому поставил Мартина перед выбором — чувство или честь. У приближенных Дона нет права на слабость. «Что здесь происходит?» Раздался настороженный голос информатора, и сквозь толпу прошел Кайл в компании Оливера. Вид у него был измотанным. Под глазами виднелись провалы, следы после потери себя. «Исполнение наказания за дерзость!» — ответил глава следопытов. Ночнорожденные получили известие от подчиненного Кайла. Эфелиан огня заметили на перекрестке его смотровой зоны. Эллен снова облачилась в ненавистный желтый платок. Это был сигнал. Информатор знал, что Эллен могла натворить глупостей после инцидента на корте, и предупредил всех. Как только в городе снова появится портовая крыса в желтом платке, немедленно доложить. Один из смотрителей подошел к Мартину и протянул плеть. Было очевидно, что рано или поздно длинный язык Эфелиана огня станет проблемой. Но в этот раз дикарка нарвалась на более значимую личность, чем мальчишка с пышками. Мартин колебался, но недолго. Он знал, кто он такой. Кайл вдруг обратился к преемнику Дона. «Решил поиграть во властителя, пока я был не в себе?» «Я просто исполнитель законов!» Ни у кого не возникло вопросов по поводу такой дерзости. Кайл, как и Мартин, имел высокое положение, поэтому говорил с ним на равных. «Хочешь посмотреть, как будут при всех хлестать дикарку?» Спросил глава следопытов у ночнорожденного, но Кайл ничего не ответил. Он подошел к Мартину и забрал плеть. «Сколько?» — хладнокровно спросил информатор. 20, — ответил Мартин. 10, — осадил Кайл. «И ни удара больше!» «Это не мое желание!» Кайл слегка наклонился к нему, будто черный ворон навис над добычей и прошипел. «Если не хочешь, чтобы подпольный мусор вышел с бунтом на улице твоего создателя, 10!» Он вцепился красным взглядом в главу следопытов продолжая шептать преемнику Дона. «Почему 10? Обсудишь со своим сенсорным дружком сам». Кайл отстранился от Мартина и сделал пару шагов в сторону распятой Эллен. Он смотрел на ее спину, и рука его до скрипа сжимала рукоять плети. «Я сделаю это сам», — объявил информатор так, чтобы она услышала его голос. Жители были в предвкушении публичного наказания. Мартин удрученно поглядывал на главу следопытов, а Оливер не сводил напряженного взгляда со своего оцепеневшего друга. Только он знал, что сейчас чувствовал древний, и только он понимал, почему Кайл так поступил. «Я сделаю это сам», — шепотом повторил ночнорожденный, и плеть тут же взвелась над ним. «Удар!» Эллен резко выгнула спину, боль пронзила ее. Руки на путах натянулись и вздрогнули. «Удар!» Кайл, как никто другой, знал это разящее прикосновение плети. «Удар!» Как она оставляет свой обжигающий след на коже. «Удар!» Эллен вскрикнула, прикусывая губы в кровь. Натянутые руки дрожали. «Удар!» Кайл знал, что лишь его рука подарит ей самые нежные прикосновения, поэтому не позволил никому сделать этого. «Удар!» Он лишь не знал, как долго заживали раны после этих прикосновений к живой плоти. «Удар!» Эллен надрывно закричала, что из силы, и ее голос разлетелся по всей округе. Голос, наполненный болью и унижением. Голос, которому внимали жители с лицами, полными яркого азарта и возбужденного интереса. «Удар!» Каждый удар плети рукой Кайла оставлял отметки где-то глубоко внутри древней души. Отметки, которые, в отличие от плоти, никогда не заживут. «Удар!» «Хватит! Остановись!» — закричал Оливер, но древний невозмутимо взмахнул плетью. «Удар!»